Сегодня отводит мороз, а значит зимой будет жарко. Девчата построились в ряд, закрывайте глаза, раскрывайте подарки. Бенгальский огонь в воздух, сегодня счастливым быть просто. Нет раны и нет поздно, мы гуляем до утра. Тоса, тоса, Снегурочка рядом, друзья рядом. На WhatsApp поздравления с снегопадом. Перевернули календарь на 2020. Нет времени грустить, время улыбаться. Ты знаешь, Новый год вкуснее, слышь. Миньоны несут мои пачки. Привет всем городам, я здесь. В Лондоне и в твоей тачке. На дискотеке авария.